Я и не заметил, как мы оказались у границы настоящего древнего леса. И тут она помчалась по-настоящему, корзинка запрыгала у нее на руке, ягодицы так и мелькали, она больше не пыталась прятаться от меня. И я бежал, тяжело дыша, но словно собака, взявшая след упорно и без устали. Догнал ли я ее, или она сама обернулась и поймала меня в объятия? Не могу ответить. Знаю лишь, что у родника эта игра закончилась нашей общей победой. Она по колено забежала в воду, брызги летели во все стороны. Я последовал за ней, она обернулась охотно и без робости. Я поцеловал ее, казалось, это удивило и заинтриговало ее. Она отпрянула и рассмеялась. «Тебе не нужно есть меня, великий. Я принесла правильную пищу для тебя. Эта пища восстановит твои силы и поможет тебе раскрыться. У меня есть ягоды путешествующих во сне и кора полета глаз. Еще всегда лечи и не устань. Я принесла тебе все, в чем нуждаются великие». Она взяла меня за руки и вывела на берег. Она не позволила мне ничего делать самому. Аликея кормила меня с рук, даже воду мне пришлось пить из ее сложенных ладоней. Она сняла с меня одежду, а потом предложила еще еды и себя. Вкус мягкого тонкокожего плода смешивался с игрой ее теплого влажного языка. Она одновременно кормила и целовала меня. Она быстро училась. Аликея брала грибы зубами и предлагала мне, отказываясь выпускать, так что мне приходилось откусывать их у самых ее губ. Ее руки стали липкими от раздавленных плодов, и когда она проводила ладонями по моему телу, аромат фруктового сока смешивался с запахами наших тел. Позднее я счел это распущенностью, но в тот миг это было вожделением и обжорством, утоляемыми единым, великолепным самозабвенным наслаждением. Луна успела подняться высоко в небо, прежде чем наше пиршество закончилось. Я лежал на спине в глубоком мягком мху, полностью удовлетворенный во всех возможных смыслах. Она наклонилась надо мной, и мое лицо окутало горячее, пьянящее дыхание. «Ты счастлив, великий?» — тихо спросила она и погладила мой живот. «Я порадовала тебя?» Это было чем-то куда большим, чем радость. Но меня тревожил ее первый вопрос, был ли я счастлив. Нет, все это приходящее. Завтра я вернусь в свой дом и вновь буду опасаться выйти в город, буду рыть ямы в земле, чтобы хоронить незнакомых мне людей, и строить ограду, чтобы не пускать на кладбище мир, которым я сейчас наслаждаюсь. Я не ответил ни на один из ее вопросов. «Аликея, ты очень добра». «Я так же добра к тебе, как, надеюсь, ты будешь добр ко мне», — засмеялась она. «Ты будешь так добр, чтобы пойти со мной в мою деревню? Я хочу показать тебя людям». «Ты хочешь показать меня своим близким?» «Не все верят, что кто-то из твоего народа может стать великим». Они смеются надо мной и спрашивают, зачем магии выбирать себе защитником того, кто вторгся в наши земли? Она передернула плечами, словно для нее все это не имело ни малейшего значения. «Поэтому я хочу доказать им, что говорила правду. Так ты пойдешь со мной в мою деревню?» Я вдруг понял, что не могу придумать ни одной причины для отказа. «Да, пойду». «Хорошо», — она вскочила на ноги, — «тогда идем». «Сейчас? Этой ночью? А почему нет?» «Я думал, что деревня Спеков далеко в лесу, в днях, а то и неделях пути отсюда». Она тряхнула головой и надула щеки. «Некоторые, да, все зимние деревни далеко, но летние близко. Пойдем, я тебе покажу». Она наклонилась и схватила меня за руки. Я засмеялся от мысли, что она способна поднять меня на ноги. Со стоном я перевернулся на живот, подтянул под себя колени и встал. Аликея взяла меня за руку и повела за собой прочь от родника и моей разбросанной одежды. Прочь от всего. Но тогда я не думал, что оставляю за спиной свою прежнюю жизнь. Просто шел куда-то вместе с Аликеей. Ночь накрыла нас обоих бархатным покрывалом. Изредка Аликея прихлопывала мошек, гудевших над ее головой, но ко мне ни одна из них не приближалась. Если она и шла по тропинке, я таковой не видел. Мы шагали по пластам мха и брели сквозь многолетние залежи опавшей листвы. Другие животные двигались по лесу так же тихо, как мы. Наш путь лежал по крутым склонам холмов, неизменно уводя все выше и выше, и вскоре мы оказались там, где деревья были огромны, как башни, и их вершины терялись в темноте лиственного полога. Мы перебрались через гребень холма и спустились в долину, но так и не вышли из-под сени крон. Ночь еще была глубока, когда мы подошли к ее летней деревне. Сначала я уловил слабый запах дыма от небольших костров, потом услышал звук, больше напоминавший гудение пчел, чем музыку, но тем не менее приятный. Я начал замечать редкие отблески пламени в долине. Когда мы спускались, я ожидал, что окажусь в скромной деревушке с грубыми хижинами, но пока я видел только лес, и лишь когда мы подошли к краю поляны, я заметил темные фигурки людей у небольших костров, усеявших ее. Я оценил здешнее население человек в 60, но с тем же успехом в темноте могло скрываться втрое или в четверо больше. Я почти забыл о собственной наготе. Мне казалось совершенно естественным ходить голым и ничем не обремененным в мягком сумраке лесной ночи. Но сейчас, столкнувшись с перспективой войти в деревню спеков раздетым, я внезапно ощутил острую неловкость. «Я должен вернуться за одеждой», — негромко сказал я Аликее, остановившись. «О, вот только не надо все мне усложнять», — сурово ответила она и, сжав мою ладонь, неумолимо потянула за собой. Я последовал за ней, словно лишившись собственной воли, и вошел в детскую сказку. Точнее, свои ощущения я писать не мог. Мягкий свет костров золотыми конусами поднимался из углублений во мху, располагавшихся рядом с каждым очагом. Темные фигуры двигались между огнями. Пятнистые люди дремали, гуляли или негромко беседовали, стоя вокруг костров. Легендарные обитатели леса, существа, о которых я ничего не знал. Всех их ничуть не смущала нагота. Лишь перья, бусы и цветы служили им и весьма успешно украшениями. Летняя деревня казалась местом, где лес радушно приветствовал людей. Земля приняла форму, удобную для них. Вокруг костровищ возвышались подушки мягкого мха, изогнувшиеся корни огромных деревьев, словно в колыбели баюкали маленьких детей, спокойно спящих в их объятиях. В пустом стволе все еще живого дерева я заметил пару. Они предавались беззастенчивой страсти в уединении, подаренном им их товарищами, и завесой вьющихся растений, которая, впрочем, не могла полностью укрыть их от костра. В холме зияла пещера, пол которой устилал мох. На стенах гроздьями сидели светящиеся насекомые и источали таинственный свет для группы женщин, плетущих корзины. Мы направлялись к центральному костру, вокруг которого пели люди. Пальцы Аликеи цепко удерживали меня. Она вела меня по извилистой тропинке через деревню и ни разу не остановилась, пока мы виток за витком спускались все ниже к костру, откуда лилась песня. Я подозревал, что она намеренно провела меня мимо меньших семейных огней, словно показывая особенно удачное приобретение на зависть и восхищение всем соседям. Если я был прав, то она добилась своего, поскольку люди вокруг вставали и следовали за нами. Наконец мы оказались возле круга музыкантов. Мужчины тянули низкие басовые ноты. Женщины выдыхали контрапункт нежным сопрано. Несколько человек встряхивали связки высушенных стручков с семенами, издававшие мягкие шуршащие звуки. Музыка получалась удивительно нежной и гармоничной. При нашем приближении она дрогнула и рассыпалась, наступила тишина. Аликея так и не выпустила мои руки, входя в круг собравшихся певцов. и я был вынужден последовать за ней. Я лишь надеялся, что в тусклом свете костра жгучий румянец на моих щеках был не так заметен. «Смотрите, я нашла великого среди гладкокожего народа», — негромким, но чистым и звучным голосом заговорила Аликея. «Я сделала его своим и привела сюда, смотрите». В наступившей мертвой тишине я слышал, как мое сердце оглушительно стучит в висках. Я ожидал лишь знакомства с ее родичами, и даже это меня достаточно страшило. Но когда меня объявили великим и представили как призового бычка, я окончательно утонул в неловкости. Когда мои глаза претерпелись к тусклому освещению, я узнал среди певцов отца Аликеи. У него было какое-то устройство из кожаных ремней на деревянной раме, соединенное с чем-то вроде барабана. Он смотрел в костер, так и не повернув к нам головы. Неожиданно на ноги поднялась сидевшая рядом с ним женщина, как мне показалось, несколькими годами младше Аликеи. Затем она заставила встать и соседнего с ней мужчину. Он был тучнее и пестрее, чем большинство собравшихся здесь людей. Его лицо выглядело еще более странным из-за темного пятна в виде маски вокруг голубых глаз. Его волосы были длинными и однородно черными, и он носил их заплетенными в множество косичек. Конец каждой из них был продет в маленький отполированный позвонок какого-то животного. Он смотрел на меня с удивлением и тревогой. «У нас уже есть маг», — сердито заговорила женщина. «Нам не нужен твой гладкокожий великий Аликея. Уведи его прочь». «Великий Аликея больше», — заметил кто-то. Голос прозвучал без вызова, но был хорошо слышен. Согласный шепоток последовал за этим заявлением. «Джо Доли еще растет», — возразила соперница Аликеи. «Он уже благословлял нас множество раз. Если мы продолжим его кормить, он вырастет еще больше и наполнится магией ради вас». «Невар едва начал расти», — ответила Аликея встречным выпадом. «Посмотрите, какой он большой, а его никогда не кормили как надо. С тех пор, как я его забрала, он вырос и будет расти еще, если о нем хорошо заботиться. Магия любит его. Посмотрите на его живот. Посмотрите на бедра и икры. Даже его ступни толстеют. Вы не можете сомневаться, что он лучше». «Но он не из нашего народа», — пронзительно заявила другая женщина. Аликея притворилась удивленной. «Фирада? Да что ты говоришь? Он ведь великий. Как он может быть не из нашего народа? Неужели ты возразишь против того, кого выбрала и послала нам магия?» Однако слова Аликеи не убедили Фираду. «Я не думаю, что это так. Кто учил его путям магии? Он толст, это верно, но кто мог его обучить? И зачем он пришел к нам?» Она повернулась и обратилась к собравшимся. «Мудро ли, семья моя, брать к нам великого чужого народа? Мы знаем Джо Доли с того дня, как его родила мать. Мы все видели, как он вернулся к нам после лихорадки и радовались, когда он начал наполняться магией. Мы ничего не знаем об этом великом с гладкой кожей. Неужели мы заменим Джо Доли неиспытанным чужаком?» «Я пришел сюда не для того, чтобы кого-то заменить», — вмешался я к явному неудовольствию Аликеи. «Аликея попросила меня пойти и познакомиться с вами. Остаться я не могу». «Он не может остаться сегодня», — быстро поправила меня Аликея и еще крепче сжала мою ладонь. «Но скоро он придет, чтобы жить среди нас, и богатство, клубящееся в нем магии, принесет пользу всем нам. Вы все будете мне благодарны за мага, которого я вам привела. Никогда прежде наш клан-семья не мог похвастаться таким огромным магом, верным нашему клану. Не сомневайтесь в нем, иначе он оскорбится и выберет другую семью, чтобы заключить с ней союз. Сегодня вы должны танцевать и петь, приветствуя его, и принести еду, чтобы накормить его магию». «Аликея, я не могу», — негромко начал я. Она сжала мою ладонь так, что ее ногти вонзились мне в кожу. «Тише», — зашептала она, наклонившись ко мне. «Тебе нужна еда, поешь, и тогда мы поговорим. Смотри, они уже разошлись, чтобы принести тебе еды». Никакие другие слова не могли так быстро лишить меня здравого смысла. Голод вернулся ко мне, словно ревущий зверь, и, как прилив, меня обступили люди, несущие разнообразнейшие виды пищи. Здесь были ягоды и плоды, названия которых я не знал, а также нежные листья и бутоны, цветы, наполненные нектаром, и тонко наструганная древесная кора. И еще они принесли плотный золотой хлеб, выпеченный не из зерна, а из земляных клубней. В него добавили сушеные фрукты и пряные маленькие орешки. Я немного замешкался над корзинкой с копчеными насекомыми. Женщина, протянувшая их мне, взяла медовые соты и выдавила их на блестящие черные тела. Они хрустели на зубах, и у них был изумительный маслянисто-дымный вкус. Я запил их лесным вином, поданным в больших глиняных чашах. Я ел, и когда я опустошал одно блюдо, на его месте тут же появлялись другие. Поглощение пищи стало приключением для чувств, не имеющим ничего общего с аппетитом и утолением голода. Я кормил нечто большее, чем я сам, и это нечто находило удовлетворение в каждой съедобной частице, попадавшей мне в рот. Иногда мое истинное «я» прорывалось наружу, и я понимал всю неуместность моей бледной ноготы в расцвеченном пламенем черном бархате ночи. Время от времени, когда Аликея удовлетворенно похлопывала меня по раздувшемуся животу, это напоминало мне, что на улицах Геттиса мое брюхо становится поводом для насмешек и стыда. Мое потаенное «я», взлелеенное и воспитанное древесным стражем, вынырнуло на поверхность. Он, по крайней мере, понимал, что заслуживает поклонения, и выказывал свое удовлетворение способами, от которых мое аристократическое «я» содрогнулось бы, если бы у меня было на это время. Он обсасывал пальцы и стонал от удовольствия, причмокивал губами и вылизывал миски, чтобы не пропала даже малая частица предложенного ему лакомства. Народ восхищался тем, как он нахваливал их угощение. Они подбросили в костер побольше дров, чтобы круг света расширился, и присоединились к пиру, поедая то, что не подобало предлагать мне. Когда я наелся так, что мой живот угрожал лопнуть и мог лишь пробовать по лучшему кусочку от каждого нового подношения, я заметил, что другой маг устроился рядом со мной. Я повернулся, чтобы посмотреть на него, и Джадоли мрачно склонил голову. «Мои люди хорошо накормили тебя», — сообщил он. В его голосе не звучало тепла, лишь подтверждение факта. Я почувствовал себя неловко, рассеянные осколки моего истинного «я» собрались в единое целое, и я попытался вежливо ответить. «Они накормили меня лучше, чем мне когда-либо доводилось есть», — начал я его благодарить, но осекся. «Разве не предполагалось, что я его заменю? Не будет ли с моей стороны грубым благодарить его? Кому я должен выразить признательность за столь роскошную трапезу?» Я поискал взглядом Аликею, рассчитывая получить подсказку, но она отошла в сторону и о чем-то беседовала с соплеменниками. Некоторое время я смотрел на нее, почти забыв о Джодоле. Аликея расхаживала, как королева, благоволящая подданным. Ее нагота всегда была изящной, но сейчас походка Аликеи казалась мне и привлекательной, и угрожающей сразу. Она наклонялась и выслушивала людей, которые пили и ели, сидя или полулежа на подушках мха. Некоторым она кивала и улыбалась, в других случаях вскидывала брови и нерешительно разводила руками. «Великий Невар!» — низкий голос Джадоли вновь привлек мое внимание. Наши взгляды встретились, я ощутил странную неловкость. Его глаза казались неестественно светлыми на окружающем их темном пятне. «Ты пришел, чтобы занять мое место?» — прямо спросил он. «Аликея», — сказала, — начал я, но он со странной улыбкой перебил меня. «Это мои люди», — предупредил он, потирая большим пальцем об указательный, словно полировал монетку. Их не так просто завоевать, как тебе кажется. Ты больше меня, и не хуже меня знаешь, что магия течет сквозь тебя. Но магия подобна любой другой силе гладкокожей. Ее нужно тренировать, чтобы она приносила пользу. И я не думаю, что тебя учили надлежащим образом». «А тебя учили?» — спросил я с холодным спокойствием, которого не ощущал. «Мои учителя стоят вокруг тебя», — ответил он. Он следил за мной, пока говорил, и я понимал, что он испытывает меня, так же, как и то, что я вот-вот провалю испытание. Я смотрел на собравшихся людей и думал, что могу противопоставить его словам. Упоминание об Академии вряд ли его впечатлит. «Мой учитель во мне», — повинуясь внезапному порыву, — сказал я, чтобы хоть как-то возразить Джадоле. Мои слова не имели для меня особого смысла, но я был рад, что в глазах Джадоли мелькнуло сомнение. «Я предлагаю небольшое соревнование», — продолжил он. «Оно позволит моему народу сделать мудрый выбор между тем, кто лучше обучен, и тем, кто больше по весу». Его взгляд скользнул в сторону. Я проследил за ним и увидел защищавшую его женщину. Она стояла у края освещенного круга. Я догадался, что они сговорились показать всем мое невежество. На миг я задумался о своей стратегии, но почти сразу сообразил, что у меня ее попросту нет. Может, мое спекское «я» и разбиралось в магии, но «я» не имел доступа к его знаниям. Я лениво откинулся назад и улыбнулся Джадоле, раздумывая, поможет ли мне блеф. «Чего ожидает от меня Аликея?» Казалось, она сознательно подтолкнула меня к схватке. Я увидел ее в толпе, она подняла ко мне лицо, и наши взгляды встретились. Аликея явно поняла, что мне грозит опасность. Она заторопилась ко мне, стараясь не выдать своей спешки. Ее взгляд предупреждал меня, но я отвернулся. Улыбка застыла на моем лице. Я кивнул Джадоле, как если бы тщательно обдумал его вызов. «И какое же соревнование ты предлагаешь?» — спросил я. «Простейшего рода», — любезно ответил он. «Как тебе известно, в изобильные времена народ заботится о своих магах. В трудные времена мы сжигаем нашу магию и себя, заботясь о нашем народе. Итак, почему бы нам не показать, кто из нас способен лучше позаботиться о своем народе в скудные или опасные времена?» Я не знал, как ему ответить. Женщина, несущая мне плоский поднос, загородила Аликею. Ее глаза сверкали, но я повернулся к Джадоле. Он сочтет меня слабым, если заметит, что я ищу совета у женщины. Раз уж я собираюсь находиться среди этих людей, то должен найти собственный путь. Я постарался оценить соперника. Если он надеется превзойти меня в сравнении сил, он ошибся. Я был не только шире его, но и на голову выше. А мой каждодневный труд сделал мои мышцы твердыми, под скрывающим их толстым слоем жира. Джадоли выглядел слабым. Поглощенная мной еда зарядила мою магию. Я ощущал, как она искрится в крови, опьяняя и отравляя меня, подобно вину. Сила! У меня была сила и куда больше, чем у Джадоли. Хич говорил, что я творил чудеса, превосходящие все, на что способны другие великие. Возможно, у меня природный талант к магии. К тому же у меня было преимущество военного образования, и все, что я когда-либо слышал о стратегии, предупреждало меня, что сейчас нет времени проявлять нерешительность или страх. Моя единственная надежда — вызвать Джадоли на разговор и найти в нем слабину. «Назначь условия состязания, какие пожелаешь», — учтиво предложил я ему. Удивила ли его моя беспечность? Я надеялся выиграть время. Он склонил голову, на мгновение мне показалось, что его губы изогнулись в улыбке, но когда он поднял голову, его лицо сохраняло серьезность. «И когда же мы начнем?» — мягко спросил он. «Когда пожелаешь», — великодушно ответил я. Я открыл глаза. Тусклый свет просачивался сквозь полог леса. Легкий дождь росы сыпался на меня с далеких листьев, когда их тревожил утренний ветерок. Капли сверкали в редких лучах пробивающегося сквозь кроны солнца. Вода падала мне на лицо, голую грудь и живот, поскольку я лежал на спине. Я зевнул и потянулся. Не помню утро, когда бы я проснулся, чувствуя себя лучше. Мой живот все еще был приятно полон с прошлого вечера, и я спал так крепко, словно провел ночь на мягчайшей перине. Я медленно сел и огляделся. Я был совершенно один на лесистом склоне холма. События вчерашнего вечера пронеслись перед моим внутренним взором. Насколько я ни пытался, мне не удавалось вспомнить ничего после того, как я принял вызов Джадоле. Словно кто-то задул лампу, за его словами пришла темнота и длилась, пока я не открыл глаза утром. И все же что-то должно было произойти, поскольку вокруг не было никаких следов костров, пира или лагеря. Да и пейзаж совсем не походил на мои воспоминания. Летняя деревня Спеков расположилась в небольшой долине, а я лежал на склоне холма. Я сомневался, что кто-то принес меня сюда, но я ведь запомнил бы, если бы пришел сюда сам. Больше всего меня раздражало отсутствие Аликеи. Она могла бы, по крайней мере, остаться со мной, раз уж заманила к своему племени. Я медленно поднялся на ноги, постепенно понимая, в какой странной ситуации оказался. Я был совершенно голым. При мне не было никаких припасов, инструментов или оружия. Я не знал, где нахожусь. Запоздало я вспомнил о намеке Спинка, что он сегодня заедет меня навестить. Он даже прямо приказал мне оставаться дома, чтобы он мог застать меня там. Я должен был вернуться в свой мир. Я огляделся, пытаясь понять, где нахожусь. Листья и ветви скрывали солнце. Древний лес казался совершенно одинаковым во всех направлениях. Я вспомнил, что пока я преследовал Аликею, мы взбирались все выше и выше по заросшим лесом склонам. Значит, нужно спускаться вниз. Все утро я прошагал, я не видел движения солнца, поэтому не мог определить, сколько времени прошло. Я проклинал собственную глупость, побудившую меня последовать за Аликеей. Меня ослепила жадность и похоть, говорил я себе, и магия. Я винил магию и пытался убедить себя, что это вовсе не мое безрассудство, а она поставила меня в нынешнее незавидное положение. Надо мной возвышались огромные деревья, я шел все дальше и дальше. Птицы перепархивали с ветки на ветку, дважды я спугнул оленей. Когда я дошел до звонкого ручья на дне оврага, я наклонился попить воды, а потом присел, опираясь спиной о ствол древнего дерева, и опустил ноющие ноги в прохладную воду. Услышав шорох за спиной, я сразу же выпрямился и оглянулся, надеясь и опасаясь, что Аликея вернулась помочь мне. Я был бы только рад, если бы она проводила меня в мой мир, но боялся, что она во мне разочаровалась. Я не мог вспомнить, что со мной произошло, но не сомневался, что проиграл в схватке с Джадоле, а это ей не понравится. Убедившись, что рядом никого нет, я заставил себя встать и двинуться дальше. Ступни у меня болели, колени и щиколотки ныли, спину ломило, пот тек ручьями, и мириады насекомых танцевали вокруг меня, гудели в ушах и путались в волосах. И хотя мох оставался мягким, мелкие сучки и шипы ранили мои привыкшие к обуви ноги. Подлесок здесь был довольно редким, но порой мне приходилось сквозь него продираться, к полудню все мое тело покрылось потом, царапинами, порезами и укусами насекомых. Впрочем, все эти повреждения беспокоили меня гораздо меньше, чем прежде. Все-таки от моего жира была хоть какая-то польза. Далеко за полдень я узнал опаленное молнией дерево, теперь я знал, куда идти. Я не мог объяснить, почему у меня ушло столько времени на то, чтобы пройти расстояние, которое вчера я преодолел всего за несколько часов. Сумерки сгущались, когда я вышел из древнего леса к старому пожарищу, где подрастали молодые деревья, и, к счастью, уже совсем стемнело, когда я голый, искусанный и исцарапанный, вышел из леса на кладбищенский холм. Я вернулся домой.